обеты мотив я услышу во сне. До утра не замкну я глаз, до конца не прости все прошедшее. Как я сейчас в полуночном метро в хороводе огней, мне опять снится твоя тень. Сумасшедшая ночь, проведенная с ней, и опять на день. А когда мы увидимся вновь, тихо ветер ночной будет петь о своем. И на миг позабыв, что такое любовь, мы с тобою начнем танцы вдвоем. Странные танцы, день переждем. Будем прощаться, а ночью начнем. Странные танцы, танцуй под дождем. Переходом в подземные станции. Ты забудешь вопрос, но я помню ответ. Друг без друга мы не умрем. Светом утренних звезд наш последний рассвет. Он зовет нас, и мы начнем танцы вдвоем. Странные танцы, день переждет. Не будем прощаться, ночью начнем. Странные танцы, танцуй под дождем. Переход подземных станций. Странные танцы, день переждет. Не будем прощаться, а ночью начнем. Странные танцы, танцуй под дождем. Переходом в подземные станции, танцуй вдвоем. Не будем прощаться, а ночью начнем.